Чити, а вам нравится преподавать магловедение? Не сочтите за грубость, но как именно вы преподаете магловедение? Наверное, вы на каждое занятие ловите нового магла и детально его изучаете? Альбус, я против введения этого предмета на младших курсах. Почему? Тебе не кажется, что несовершеннолетним не стоит присутствовать на секции? Северус, мы изучаем не маглов, а магловскую культуру, их уклад жизни, научный прогресс. Чирити, а ответьте мне, пожалуйста, как специалист в магловедении, а то я, к сожалению, не изучал в Хогвартсе магловедение и даже понятия не имел, что в учебной программе Хогвартса есть такой предмет, как магловедение. Сколько новых альбомов за последние 5 лет вышло у группы АЦДЦ, а то у меня из-за недостатка времени нет возможности проверить новинки музыкального рынка. Вы не знаете, но тогда Нирвана, Металлица, тоже нет. Вернемся в Англию. Пол Маккартни, Чирити, вы меня разочаровываете. Ну, хорошо, расскажите мне тогда, чем отличается Рено от Харли Дэвидсон? Альбус, у тебя некомпетентные преподаватели магловедения. Хочешь, я тебе порекомендую идеального кандидата на эту должность, и кого же ты мне хочешь порекомендовать? Устало пробормотал Альбус, отличнейшего специалиста магловедения, Эвана Роши, с улыбкой проговорил я, только через мой труп. Ну нет, так нет, мое дело предложить. Я перенес свой стул в другой угол учительской, где только что заметил Трелани. Моя драгоценнейшая Сивилла, начал я, беря ее руку и поднося к своим губам, галантно поцеловав, у меня к тебе есть маленький вопросик. Вот скажи, когда ты делаешь предсказания, что в этот момент происходит? Наверное, раскрывается твое внутреннее око, которое открывает сущность всего необъятного мироздания и позволяет тебе узреть скрытое бытие Вселенной. Или может твой незримый дар открывает тебе путь за завесу тайн, скрытых временем? Северус, вы абсолютно правы, великий дар, которым я обладаю. Вот, ключевые слова здесь, дар и обладаю. Скажи мне, Сивилла, каким образом тебе удается учить детей управлять даром, которого у них нет? Научи меня, как можно научить некоторых детей пользоваться мозгом, если его нет, а то у меня какие-то проблемы с нынешним первым курсом. Северус, мы тебе не мешаем, отстань уже от женщин, без цветов ухаживать неприлично. Альбус, я тебя понял, но не обиделся. Так вот, Сивилла, Северус, пошел вон, заорал директор. Чирити, видите, как здесь относятся к преподавателям, их здесь не любят, не ценят и не уважают. Бегите отсюда, Чирити. Я поднялся и пошел к двери. Северус, у нас, между прочим, педсовет. Остаться не хочешь, хотя бы в качестве декана Слизерина? Минерва, меня только что выгнал директор, поэтому я удаляюсь. Подойдя к двери и уже взявшись за ручку, обернулся к Чирити. И, Чирити, не нужно изучать маглов. Поверьте мне, они мало чем отличаются от магов, по крайней мере, своим внутренним строением. Прежде чем выйти, я заметил, с каким ужасом смотрит на меня Кверреллу. Так на меня не смотрели никогда даже мои первогодки. И, уже выходя из кабинета, я произнес, магловедение, и придумают же, Альбус, я, конечно, всегда понимала, почему Северуса часто не бывало на наших педсоветах, но ответь мне, каким образом он иногда туда забредал? Сощурив глаза, посмотрела Макгонагалу на Альбуса. Понятия не имею, почти искренне ответил Дамблдор. Наверное, это какая-то разработка отдела тайн. Ваши совещания всегда так весело проходили? Спросил Кингсли с любопытством. Иногда было веселее, совершенно искренне ответил бывший директор. Только почему-то весело было исключительно вам двоим, сквозь зубы процедила Макгонагалу. Перси, читай уже. Глава 4. Квиддич. 4 ноября 1991 года. Я скоро начну биться головой об стенку. Наш избранный – это нечто. Нам с Альбусом все никак не удается заставить его проявить интерес к комнате с сидящим в ней пушком. Я просто уже не знаю, что делать. Уже и Хагрид подсунул ему слегка измененную мною газету с заметкой о попытке ограбления. Кто бы знал, каких усилий стоило уговорить Грибкуфа пожертвовать мне колдографию с какой-то гоблинской вечеринки на благое дело. Если Гарри что и кольнуло при известии о том, что кто-то пытался бомбануть тот самый сейф, из которого Хагрид что-то забрал, то вида он не подал. А в той истории с истерикой Драко был положительный момент. Поттерс Уизли пришли таки к месту предполагаемой дуэли и вместо Малфоя наткнулись на миссис Норрис. Эта облезлая кошка загнала их аккурат на 3-й этаж, и они познакомились с пушком. И что? Да ничего. Даже я 2-й раз себе ногу распахал сикой, заметив, что Поттер топает к учительской, видимо, собираясь попросить вернуть ему злополучную историю Квиддича. Мне пришлось выставить себя полным придурком при Филче, требуя с него обычный магловский бинт, вместо того, чтобы залечить порез магией. Завхоз долго стоял и не мог понять, что я от него хочу получить. Из его сбивчивого объяснения своего замешательства я понял, что он не знает, что такое бинт. А Поттер тем временем стоял уже под дверью и собирался войти. Быстро содрав с окна занавеску, я трансфигурировал ее в бинт и торжественно вручил остолбеневшему Филчу, прошипев сквозь зубы, чтобы он вот этим заматывал подставленную ему окровавленную ногу. К тому же я периодически забывал, какую ногу мне повредила эта проклятая псина, за головами которой я ну совершенно не мог уследить, и разрезал другую ногу, и хромал по перемене, на каждую. Никто этого даже не заметил. Ну хоть мой концерт с хромотой непонятно на какую ногу возымел какой-то эффект. Правда, Хагриду опять пришлось подключиться и, как бы ненароком, сболтнуть этому Триа Фламиле. Я, может быть, чего-то недопонимаю, и ладно Поттер с Грингер, они в магловском мире росли и о Николасе ни сном ни духом, но Уизли, что же все-таки не так с этим курсом? Может дойти до того, что Поттера придется тащить волоком, чтобы он оказался рядом с философским камнем одновременно с Томом? Перед первым матчем по квиддичу я случайно увидел одиноко спешащую на поле мадам Хуч. Давно хотел с ней поговорить, но она старательно избегала встречи со мной. В тот момент мне показалось, что это идеальное время для приватной беседы. Практически все ученики и учителя собрались на стадионе, и нам никто не должен помешать. Роланда, дорогая, мы с тобой так давно не виделись. Парадокс, правда, живем в одном замке и редко встречаемся. Она остановилась и резко обернулась. Так получилось, что она стояла между мной и стеной. Подойдя ближе, я оперся о стену, расположив руки по обе стороны головы Хуч, окончательно, тем самым, лишая ее свободы передвижения. Это, наверное, странно выглядело со стороны. Она посмотрела на меня снизу вверх и прошептала: «Тебе что от меня нужно, Северус? Как же мне она нравится. Она такая миниатюрная. Она ниже меня на целую голову. Если я скажу, что большой и светлой любви, ты оставишь дверь своей спальни сегодня открытой», — прошептал я ей на ухо. Она смотрела на меня удивленно, хлопая глазами и ничего не отвечая. «Дорогая, я не в твоем вкусе, но ты, наверное, забыла, что я мастер зелий. Всего один принесенный тобой волос, и я буду соответствовать любым твоим предпочтениям». «Сесиверус, с тобой все в порядке?» – заскулила Роланда. «А что со мной может быть не так? Со мной все в порядке, чего нельзя сказать о младшем Малфое. Например, он полностью уверен, что ты хочешь его убить, причем, хочешь этого уже много лет», — продолжал шептать я ей на ухо. «Ну ладно, маленький драка, возможно, тебе не нравится его отец и ты хочешь убить его из-за Люциуса, но ответь мне, почему ты хочешь убить маленького Поттера? Роланда, я тебя не видел в ближнем круге, признайся, где ты так хорошо пряталась? Возможно, ты не снимала маску? Северус, я не понимаю». «Не понимаешь? Тогда ответь мне, почему ты не отговорила МакГонагалл от ее бредовой идеи сделать Поттера ловцом, подарив ему самую высокоскоростную метлу на сегодняшний день? Разве ты не знаешь, как опасно играть в квиддич в столь юном возрасте, да еще и с проблемой со зрением? Не знаешь? Ах, я еще забыл про Лангбаттома. Ты рассчитывала, что он разобьется насмерть, а он не оправдал твоих надежд и просто сломал себе руку? Роланда, скажи, ты, правда, ненавидишь маленьких детей? Или ты просто некомпетентный преподаватель?» Я заметил, как в ее прекрасных желтых глазах начали появляться слезы. «Ничего, в следующий раз будешь внимательнее. Взять того же Невилла. Я бы уже поесть успел за то время, пока он летел вниз, а она даже не смягчила его падение». Маленький Малфой кричал на всю гостиную, размазывая обо всех свои слезы, что ты его неправильно учила летать на метле, и теперь Маркус должен исправлять твои ошибки и учить его летать правильно. «Ответь, Роланда». Я резко повысил голос. «Что значит летать неправильно? Ногами вверх или задницей вперед? Я просто хотела, чтобы он не зазнавался», — проблеяла Хуч. «А по-другому этого сделать было нельзя? Нельзя было снять с него баллы, нельзя было его просто заткнуть, назначить отработку? В конце концов, гораздо проще выставить его дебилом перед гриффиндорцами. Как его теперь учить летать правильно, если, как сказал Флинт, для его возраста, телосложения и веса у него посадка на метле оптимальная? И тут я заметил позади себя какое-то шевеление. Я резко обернулся, невольно освободив Роланду, которая воспользовалась случаем и, поднырнув мне под руку, быстро сбежала. За моей спиной я увидел всю сборную Слизерина по квиддичу в полном составе, пытавшуюся прикинуться невидимками. Посмотрев на них, я обратился к Флинту. «Маркус, как ваш настрой? Боевой, профессор? Вот и отлично. Ребята, не переживайте вы так, проиграть Поттеру не позор». Именно так говорил наш капитан, когда просил отыграть один матч вместо получившего травму ловца. «Но вы ведь выиграли тогда». «Да, что-то такое я припоминаю. Ребята, время. И, Флинт, удачи». Они гордо пошли на поле, а я побежал на трибуну наслаждаться игрой. «Минерва, с тебя 100 галлеонов», потирая руки, обратился Альбус к МакГонагаллу. «С чего бы это?» Подняла она брови. «А помнишь, как мы спорили, попадет ли хоть раз Роланда под раздачу или нет? Ты слишком долго выигрывала», сощурившись, проговорил Дамблдор. «Признайся, это ты внушила ей, что делать на педсоветах хуч абсолютно нечего». «Ничего подобного, просто у нее инстинкт самосохранения развит сильнее, чем у нас», невозмутимо ответила Минерва. «Перси, читай дальше». Я сидел на трибуне и высчитывал, сколько осталось времени для прохождения очередной контрольной точки в лаборатории отдела тайн. Мои подсчеты меня не обрадовали. Конец матча я, наверное, не увижу. Мое внимание привлек солнечный зайчик, пущенный прямо мне в глаза. Проморгавшись, я посмотрел в сторону этого шутника, но увидел Хагрида, который отчаянно жестикулировал и тыкал в небо пальцем. Проследив за направлением, указанным лесничим, я увидел Поттера, который зачем-то вцепился в явно неуправляемую метлу. Вцепился он в нее как в самое последнее, что у него есть в этой жизни. Я настолько удивился, что уставился на Поттера и начал размышлять вслух. Такое со мной случалось нечасто и только во время особо ответственных экспериментов. Больше всего меня удивляло то, для чего вообще это было сделано лордом. Потешить свое самолюбие, что ли? Чем? Ведь шанс на то, что Поттер свалится с метлы и насмерть разобьется, 0,1. Все это могло закончиться двумя путями. Либо Поттер наконец-то упадет, либо Квиреллу это все надоест. Но, учитывая то, что Поттер все еще цепляется за свою метлу, это может никогда не закончиться. А мне нужно спешить. Как бы прекратить весь этот балаган, чтобы незаметно отсюда уйти? А что это такое лохматое бежит в мою сторону? А, это ты, Гринджер. Ох, как ты удачно сбила лорда. Я даже 5 баллов тебе сейчас начислю. Гордись, Гринджер. А нет, не начислю. Вон он уже поднимается, а метла Поттера как вертелась в воздухе, так и вертится. Но, Гринджер, ты все равно можешь гордиться. Мало кто бил морду темному лорду. И, кстати, я тебя совершенно не замечаю. Это же в порядке вещей, что первогодки находятся на преподавательской трибуне. Что ты от меня хочешь, Гринджер? Зачем ты дергаешь меня за мантию так сильно? Ты же меня задушишь. Я тебя принципиально не замечаю. Ты хочешь меня поджечь этим, Гринджер? Для того, чтобы что-то поджечь, нужно использовать инсиндия. У меня якобы горит мантия, но этого никто не замечает. Видимо, такое часто случается на преподавательской трибуне. И вообще, что я здесь сижу? Я уже должен быть в лаборатории. Да пошли вы все. Я резко встал, заехав при этом в челюсть локтем, подошедшему опасно близко ко мне, к Квиреллу. Тот упал и, видимо, отключился, а Поттер, наконец, смог выровнять метлу. Не глядя на то, что происходит на поле, я покинул стадион и сразу аппарировал. Он же шептал контрзаклятие, неуверенно произнесла Гермиона, и меня не заметил. Я уверена, что если бы он заметил, он бы что-нибудь со мной сделал. Гермиона, я смею тебя уверить, о твоем присутствии на трибуне знали все, но это было впервые, когда кто-то осмелился сделать хоть что-нибудь Северусу. Поэтому мы все дружно промолчали и деликатно от тебя отвернулись. Кстати, Альбус, с тебя 10 галлеонов. Ты с пеной у рта доказывал, что он ее так и не заметил. Ага, так все-таки с ней б хотел, чтобы я упал. Восторженно завопил Поттер. Поттер, ты вообще слушаешь, что здесь читают? Он заботился обо всех детях Хогвартса. Даже о тебе, презрительно произнес Драко. Но почему он ничего не сделал? Поттер, там никто ничего не делал. Ты вообще правила квиддича читал хоть раз? Никому и никогда нельзя вмешиваться в игру. По технике безопасности предусмотрена стандартная защита поля в виде левитационной подушки над поверхностью газона. Пункт 25, часть 3. В той игре технически вы все-таки выиграли, так как Кверелу, видимо, решил помочь своему факультету, попытавшись вывести из строя ловца команды соперника. А так как наложенные им чары на метлу ловца были обнаружены сразу же, то техническое поражение команды Слизерина должно было быть объявлено в момент обнаружения этих чар. Пункт 18, часть 10. Однако игра тогда остановлена не была, и победу присудили вам в тот момент, когда ты поймал снитч. Но, согласно пункту 18, часть 2 матча объявляется завершенным при условии захвата снитча рукой ловца. При захвате снитча не рукой, команде присуждается техническое поражение. Нашу команду больше всего возмущало не то, что вы победили, а то, как вы это сделали. По существу, должна была быть объявлена ничья и назначена переигровка. Почитай на досуге правила, много чего нового узнаешь. Тебе что, Малфой, делать было нечего, кроме как вызубрить наизусть все правила. Я удивляюсь тебе, Поттер, как ты стал капитаном своего факультета по квиддичу, если ты ни одного правила не знаешь. Хотя, а чем это я? В Хогвартсе во время твоего обучения все правила под тебя переделывались, но не знать элементарного. Перси, продолжай. Где Хуч? Я пришел ее убивать. С этими словами я ворвался в учительскую, ногой открыв дверь. Что случилось, мой мальчик? Сквозь зубы процедил крестный. Что тебе сделала Роланда? Лично мне она ничего не сделала, но директор в ответе за тех, кого приручил. И, значит, директор пойдет сейчас со мной в гостиную Слизерина и попытается объяснить моим детям, какого хрена произошло на матче. Во-первых, он объяснит, почему было такое предвзятое судейство и подсуживание команде Гриффиндора, а во-вторых, почему он сам ничего в этой ситуации не сделал. Может, ты прекратишь орать и объяснишь все как есть? А что, директор тоже не знаком с правилами квиддича? Я швырнул перед ним книгу правил игры, которую отобрал у Драко. Знаешь, чем сейчас занимается факультет Слизерина? Все, включая первогодков, пытаются вызубрить эту книгу наизусть. Я не понимаю, в чем смысл твоих претензий. Раз не понимаешь, изучай эту книжку, а мне давай сюда Хуч, я буду ее убивать. Северус, успокойся. А почему я должен быть спокоен? А, я понял, вы все преданнейшие слуги темного лорда и хотите укомплектовать его армию новыми перспективными молодыми ребятами? Браво, коллеги, у вас это отлично получается. Правда, я что-то не видел вас в ближнем круге. Вы пили оборотное зелье и поочередно замещали Лестринджи. У меня тогда вопрос, сколько лет на самом деле сидят Лестринджи в Азкабане? Альбус, скажи честно, тебе скучно? Ты таким образом решил создать новую армию, чтобы тебе было с кем воевать? Тогда нахрена тебе здесь нужен я? Аргументируй свои претензии к команде Гриффиндора. Перебила меня МакГонагалл. Ну, про тебя понятно, Минерва. Ты правила никогда не читала, иначе бы тебе не приходили в голову такие бредовые идеи. Я обвел всех присутствовавших тяжелым взглядом. Все непроизвольно поежились, включая директора. Скажите мне, пожалуйста, какой хрен из присутствующих здесь наложил это хреново заклинание на хреновую метлу этого хренового Поттера? Северус, почему ты исключаешь наложение данного заклятия учениками? Черити, ведите уже свое магловедение, если ничего в заклятиях не понимаете. Я обратился вновь ко всем. Если вы хотели таким образом присудить техническое поражение Слизерину и тем самым отдать победу Гриффиндору, так как ловец этой команды только вчера сел на метлу и ничего из себя не представляет, то могли бы придумать что-нибудь попроще. Бладжером с метлы его сбить, например. Я возвращаюсь к своему первоначальному вопросу. Где Хуч? Почему она не остановила матч сразу до выяснения всех обстоятельств? А раз она не остановила игру, то никаких нарушений со стороны Слизерина не увидела. Тогда какие могут быть претензии к судейству? Вообще, твой студент целенаправленно врезался в Гарри, пытаясь причинить ему вред. Минерва, это уже вторая претензия со стороны моего факультета всех той же мадам Хуч. Открой 84 страницу, где описываются разрешенные силовые приемы. И кто из нас виноват, что твой ловец в 4 раза легче и в 2 раза меньше, чем атаковавший его Маркус Флинт? Кто настоял на том, чтобы взять первокурсников в команду? Минерва, открой все-таки книжку и почитай о том, что лицам, не достигшим 13 лет, запрещено играть в квиддич на профессиональном уровне, и что при нарушении этого правила команда должна быть исключена из соревнований на весь сезон. Надеюсь, что мои змеи не доберутся до этой страницы. И самое главное, откройте 53 страницу, где черным по белому написано, что есть снитч нельзя, независимо от чувства голода ловца. Его можно поймать только рукой. И сделано это, чтобы исключить мошенничество и подлог, потому что снитч всегда подлетает к лицу ловца, чтобы обратить его внимание на себя. В этот момент поймать его ртом легко. Именно поэтому в правилах четко прописаны способы ловли этого идиотского недоразумения с крылышками. И что ты от нас хочешь? Мы не можем дисквалифицировать команду Гриффиндора. Почему? Позорить Слизерин перед всей школой вы можете, а поступить по всем правилам? Нет, Минерва, у тебя студенты настолько ранимые, что покончат с собой от разочарования. В общем так, мне на квиддич наплевать, но если еще раз факультет Слизерина опозорит перед всей школой, тебе на стол, Альбус, полетит не свод очередных правил, а мое заявление об уходе. Я развернулся и пошел к двери. Но Северус, я сказал, ты услышал, и тут дверь с грохотом распахнулась. Я еле успел отпрыгнуть в сторону, чтобы не получить ею по лбу. В учительскую ввалилась Роланда Хуч. Сказать, что она практически не стояла на ногах, это скромно промолчать. В одной руке она держала практически пустую бутылку огневиски, второй вцепилась в меня. «Альбус, я увольняюсь. Мне сегодня дали понять, что я не кипником пеннимпент плохой педипедок-педоучитель. Роланда, успокойся. Я совершенно спокойна. Я чуть не убила троих детей. А Флинт мне сказал, что я не знаю правил. Я знаю правила. Я сама играла в эту хрень, как там ее, неважно. А что я могла сказать Флинту? Что директор попросил меня, чтобы Гриффиндор сегодня выиграл. Бедный ребенок. И она стала отключаться прямо у меня в руках. Я посадил ее в кресло и оставил в нем отсыпаться, предварительно вынув из руки бутылку. Затем медленно повернулся к Альбусу. «Господин директор, вы не хотите мне ничего объяснить? Мне нужно расположить мальчика к себе. Я почему-то не вижу связи между квиддичем и тобой. Мне сейчас некогда с тобой объясняться, у меня дела в министерстве. А раз тебя судейство Роланда не устраивает, то следующий матч Гриффиндора будешь судить сам. Я не буду ничего судить. И вообще, у меня даже метлы нет. Ничего, найдешь. Где? Все мои знакомые без метел летают. А эта идея? Что, если я буду летать без метлы? Тогда матч, вероятнее всего, будет проходить без зрителей. И без команд, отстранено проговорила МакГонагалл. Ну, я тогда присужу техническое поражение Гриффиндору, и мы будем квиты. А мне нравится. Вдруг неожиданно вклинился в разговор Квиррелу. Мы недоуменно на него посмотрели. Квиринус, вы о чем? А по поражении ГГ Гриффиндора, че чтобы не было обид. Я махнул на них рукой и вышел из кабинета. Ничего я судить не буду. Нашли любителя квиддича. Есть хоть что-нибудь, что я сделал сам? Обиженно проговорил Гарри. Ну, конечно есть. Ты дементоров разогнал и спас своего кузена, успокоила его Гринджер. Поттер, это был единственный раз, когда вы, что-то сделав самостоятельно, чуть не угодили за это в Азкабан. Гарри, прошу вас, ничего никогда не делайте сами, отдайте все лучше в руки взрослым дядям, с заботой в голосе произнес Люциус Малфой. Перси, читай уже. Глава 5. Полоса препятствий. 3 марта 1992 года. Мерлин Великий, где же я так нагрешил-то? Развитие событий напоминают мне какой-то сюрреалистический бред. Причем, я не могу понять, это я потихоньку схожу с ума, или все остальные. Драко совсем отбился от рук. Не помогают ни бесконечные отработки, ни внушения, плавно переходящие в полноценные нотации. И его совсем не задевает, что во всех стычках с гриффиндорцами он просто выставляет себя на посмешище. Я многое могу понять. В нем сейчас говорит больше ревность, чем здравый смысл. Все те люди, которые фактически вырастили его, отвернулись от него, все свое внимание уделяя Поттеру. Хагрид вообще из лучшего друга и преданной няньки превратился для Драко во врага номер один. Я не присутствовал при их ссоре, но то, что они сейчас демонстративно не обращают друг на друга внимания, а то и переходит на личности, говорит само за себя. И ладно мелкий Малфой, он еще ребенок, но Хагрид, что за ребячество? Клык вообще стал камнем преткновения. Хагрид искренне привязался к собаке, а Драко, скорее всего, не может удержаться от шантажа, мол, вообще клыка заберу, и ты его больше не увидишь. Хагрид верит, а кто бы на его месте не поверил. Драко, гремучая смесь бликов с Малфоями, а эти его бесконечные придирки к гриффиндорцам, и ведь, похоже, никто не обращает внимания на то, что пытается задеть он только небезызвестное Трио, и почему-то Лонгботтома, да и свои шпильки он отпускает только в присутствии Грейнджер. Он что, уже сейчас, в 11 лет начал понимать, чем мальчики от девочек отличаются? Ой, ждать мне еще проблем. На всех остальных ребят и девчонок Хагвартса Драко плевал с астрономической башни. Но почему кроме меня этого никто не замечает? Так же как и Драко не замечает того, насколько лояльно к нему относятся преподаватели. С него практически никогда не снимаются баллы, отработки он получает только у меня. Да ему фактически все спускаются с рук. Но он видит только то, что все обращают на него меньше внимания, чем на Поттера. И постепенно в число его личных врагов попали последовательно Альбус и Минерва. А еще я не понимаю, почему он даже не пытается за себя постоять. Единственный раз, когда Драко хоть что-то сделал, произошел на второй игре Гриффиндора. Он тогда сломал Уизли нос, хотя и сам остался с подбитым глазом. Но там, скорее всего, рефлекс сработал. Уж насколько хорошо Иван умеет вбивать такие знания, я по себе знаю, что его вообще на трибуну Гриффиндора понесло. Почему он пытается выглядеть более слабым и одновременно более агрессивным придурком, чем есть на самом деле? Но чего-то в нем все-таки не отнять. В той дурацкой истории с драконом он побежал прежде всего не ко мне, а к Минерве. Поднял ее с постели и сдал Поттера с потрохами. Правда, и сам нарвался на отработку, но в той ситуации по-другому было нельзя. Никто же не знает, что ему разрешено ненадолго покидать гостиную после отбоя. Так что Драко сам признал, что наказание для него было справедливым. Но погнать ребят в запретный лес, я Альбуса чуть не убил, когда узнал, и Хагрида заодно. Они же прекрасно знают, что Драко боится этого леса. Детские страхи, самые долгоживущие. Неужели они забыли, как мы всей дружной толпой искали ночью заблудившегося 5-летнего ребенка? Собственно, после этого случая и появился Клык. А Хагрид, это додуматься нужно было, Малфоя с Поттером и Клыком отправлять искать темного лорда. Нужно же было хоть на секунду задуматься, что двое маленьких детей не соперники ему. И если Драко проявил здравый смысл и пустился на утек, то, что сделал Поттер? Хагрид, что-то мямля, оправдывался передо мной, мол, он думал, что Клык поможет в случае чего Гарри. Я тогда долго стоял, раздумывая, кто из нас все-таки свихнулся, а потом вкратчиво поинтересовался, а ничего, что Клык, фамильяр Малфоя, да он бы скорее сдох, чем хозяина оставил. Если бы не кентавры, не знаю, остался ли бы в живых наш избранный. У темного лорда тоже что-то с головой случилось. Не могу понять, что здесь больше оказывает свое тлетворное влияние. Связь с Поттером, или то, что он делит тело с преподавателем магловедения. Но то, что Хагриду пришлось напиваться в его компании и прямо рассказать, как пройти мимо пушка, это факт. Наверное, Ридбу считает себя выше всяких там условностей и просто прочитать про церберов он не в состоянии. А ведь эти книги даже не в запретной секции находятся. А чего стоят его выкрутасы с кровью единорога? У меня часто начало возникать ощущение, что я живу в чьей-то альтернативной реальности. Этот дурацкий матч Гриффиндор, Пуффендуй меня все-таки заставили судить. Мне даже пришлось метлу покупать, что не улучшило моего настроения. Сначала я, как последний придурок, бродил по всем своим знакомым и пытался одолжить ненадолго метлу, на что был постоянно посылаем, так как одни мои знакомые не летали, предпочитая пользоваться камином или аппарировать, а другие мои знакомые предпочитали летать без метлы. Мои скитания завершились в Малфой Мэноре, где Люциус всерьез забеспокоился моим здоровьем и даже начал подозревать, что я теряю магию, после чего пытался показать меня своему знакомому целителю. А чего мне стоило не схватить этот дурацкий снитч, когда он мимо меня пролетел? Я тогда так в рукоятку метлы вцепился, что метлу даже развернуло. А потом был небольшой забег в запретный лес, потому что у Поттера именно в этот момент пробудилась шпионская жилка. Шел я, прихрамывая, уже и не помню на какую ногу. И ведь никого даже не кольнуло, что укус не может так долго заживать, да любой магл уже давно забыл бы о нем, впору за голову хвататься. И, конечно же, пока я шел, то совершенно не замечал летящего за мной на метле Поттера. В лесу я слегка припугнул лорда вместе с Квиреллом. Странно, но у меня возникает чувство, что Квирелл, встречаясь со мной, начинает заикаться по-настоящему. С чего бы это? Я же преданнейший слуга темного лорда. Собственно, для чего я позвал его в лес? Все просто. На дворе февраль месяц, а этот преподаватель магловедения даже не поинтересовался, что мы прячем под пушком, как и все остальные преподаватели. Они знали, что философский камень находится в замке, но предположить, что он находится под такой сомнительной защитой, не мог никто, хотя сами принимали участие в создании испытаний. О, это отдельная история. Мы с Альбусом, как могли, донесли до наших коллег, что эта полоса необходима для проверки Поттера, и что Поттер обязательно должен дойти до конца, как и один профессор магловедения. Это было сложно, так как с первого раза они не поняли. То, что они сначала сделали, ввело в ступор даже меня. Нет, ну я, конечно, прошел бы эту полосу препятствий, если бы это было настолько для меня важно, что я готов был бы пожертвовать своей жизнью. Они, видимо, слегка Поттера переоценивают, как и одного учителя магловедения. Когда мы с Альбусом принимали работу, то очень долго смотрели вниз и чесали голову, потому что то, что мы увидели, привело нас в такое замешательство, что мы с матами захлопнули крышку, наложив на нее сильнейшие чары. Подумав, оттащили пушку от люка для его же собственной безопасности. А увидели мы следующее. По всему помещению были расставлены такие растения, глядя на которые, я невольно подумал о том, что Драко в принципе прав. Все хотят убить маленького беззащитного Поттера. Об этом мы и сообщили Спраут. «Помана, ты что сделала? Глядя на то, что ты там насадила, мое буйное воображение рисует следующую картину. Вот маленький мальчик, или профессор магловедения, прыгает вниз, и его сразу обливает с ног до головы вонючей жидкостью бубонтюбера. Мальчик, или профессор магловедения, находится в болевом шоке от страшнейших химических ожогов. Он ослеп, оглох, он ничего не чувствует, находясь в полубессознательном состоянии. И, разумеется, делает шаг вперед, ну или назад, это уже не важно, так как он обязательно заденет шипоигольную лютерцию, которая превращает маленького мальчика, или профессора магловедения, в милого дикобраза своими шипами, впрыскивая яд, действующий на манер паучьего. Получившийся бутерброд пытается выбраться на все более слабеющих ногах и дойти хотя бы до стены, где его в свои страстные объятия принимает Эльдраванда, магический ее вариант, которая тут же пытается подзакусить получившимся произведением кулинарного искусства. Допустим, что бедному мальчику, или профессору магловедения, удается вырваться от чавкающей Эльдраванды, и неважно, что ему осталось жить минуты две, не больше. Потому что, сделав буквально пару шагов, он попадает под плевок огнеплевки, которая сжигает дотла все, что осталось от бедного мальчика, или недальновидного профессора магловедения, видимо, уничтожая следы. Альбус, ты кого на работу к себе набрал, по сравнению с Поманой, ближний круг, дети, стряпающие куличики в песочнице. И это еще самый миролюбивый факультет. Помана, милая, испытание должно было быть направлено на маленького Поттера. Ты его что, так сильно ненавидишь? Так, постойте. Вы сказали, что необходимо придумать испытание в некой полосе препятствий. И кто-нибудь из вас сказал, что она для Поттера? А что, разве нет? Представьте себе, нет. Значит, для Поттера, думаю, дьявольские силки подойдут. А если чуть-чуть сложнее, ты же сам сказал, что для Поттера, произнесла Помана и отважно спустилась вниз. Следующим этапом были чары. Мы очень долго стояли перед дверью, но затем, решив, что добродушный Филиус не захочет никого убить, слегка приоткрыли дверь. Только моя реакция, вбитая за долгие годы обучения на базе французского легиона, спасла Альбусу жизнь. Я перехватил топор за рукоятку в тот момент, когда от лезвия топорища до носа крестного оставалось не больше сантиметра. Одновременно с этим я ногой захлопнул дверь. Дамблдор, сведя глаза, чтобы видеть кончик своего носа и соответственно лезвие топора, перейдя на ультразвук, завопил: «Филиус! Магия, не иначе, потому что Филиус через две минуты уже был перед нами, а мне говорили, что в Хогвартсе аппарировать нельзя. Ты что сделал?» Продолжал вопить Альбус. «И что орет?» Я продолжал рассматривать топорик. «Хороший, нужно себе забрать». «Как что?» «Этап испытания. Я его назвал комнатой летающих кинжалов. Это кинжал». Альбус вцепился в топорик и попытался его у меня отобрать. «Бесполезно. Это для круглого числа не хватило». Любовно посмотрел на топорик Флитвик. Я прижал его к груди. «Не отдам. Это боевой трофей. И сколько там летающих кинжалов?» С любопытством спросил я. «Ну, с этим топориком ровно 100. Альбус, я начинаю тебя бояться. У тебя работают одни маньяки-садисты. Вот представь, идет Поттер, или профессор магловедения, к двери замученный и раздавленный дьявольскими силками. Ничего не предвещает беды. Открывает дверь, и в его голову летит топорик. Я любовно погладил топор, а сотни кинжалов его пришпиливает к противоположной стене. Вот, собственно, и весь сказ про великого избранного. Но, есть один положительный момент. Филиус хотя бы не мучает свои жертвы перед смертью. Профессор Флитвик, за что вы-то не любите Поттера так сильно? Причем здесь Поттер? Ах, вам тоже не говорили, что эти испытания для маленького Поттера? Разумеется, нет. Для Поттера, значит, а умеет он у нас только летать? Ну, значит, будет летать. С этими словами Филиус зашел в комнату. Так, если они не знали, что испытания для Поттера, то возникает вопрос, а собственно для кого они это готовили? Да, кстати, для кого вы все это готовили? Посмеиваясь, произнес Кингсли, даже не глядя на зеленого Поттера и бледную Гринджер. Нам за месяц до описываемых событий пришло письмо о том, что через 3 года мы будем принимать турнир 3 волшебников. Мы подумали, что таким образом Альбус проводит конкурс испытаний. Минерва, то есть ты таким образом решила избавиться от перспективных молодых волшебников, которые могут создать тебе конкуренцию? Ласково проговорил Альбус. Почему сразу я? Вскочила со своего места Минерва. Ну а кто? Причем, от нас с Северусом ты решила избавиться в первую очередь. Ведь именно ты настояла на том, чтобы именно мы пошли проверять эту вашу полосу. А что сделала профессор МакГонагалл? Робко поинтересовался Драко. А может, мы не будем это читать? Краснее, пробормотала Минерва. Не-не-не, это должно остаться в истории. Перси, читай. За летающими ключами Филиуса находилась комната, над которой колдовал профессор Квирреллу. Мы туда вошли без особой опаски, так как бывший профессор Макглавидения ничего умнее тролля не придумал. А вот перед дверью МакГонагалл у нас прошиб холодный пот. Что-то заходить туда совсем не хотелось. Одним, если учесть, что ждало нас до этого. На мое робкое предложение позвать Минерву, Альбус сказал: «Мы что, с тобой не мужики, что ли?» И открыл дверь. Я повернулся к нему и произнес: «Я первый туда не пойду, только после вас, господин директор». Я показал рукой на открывшийся проем. «Трус», — бросил Альбус, но с места не сдвинулся. «Трусость — не порок, а базовая часть инстинкта самосохранения», — гордо произнес я. «Ладно, давай вместе, возьмемся за ручки и на счет 3, да пошли уже». Он схватил меня за руку и затащил в комнату. «Альбус, давай я тебя сейчас убью», — ласково проговорил я. «Ну», — ступил я, — «что убивать-то сразу? Мы вообще где? Это ты у меня спрашиваешь?» Нужно было у Минервы спросить, прежде чем сюда соваться. Я как-то незаметно перешел на крик. Собственно, мы с Альбусом находились в нигде. Другим словом это описать было нельзя. Вокруг нас была пустота. Черная пустота. Она была везде. Вокруг нас, сверху, снизу. Мы словно висели в этой пустоте. Сначала я подумал, что ослеп, но спустя какое-то время понял, что это не так, потому что Альбуса я видел идеально. Я попробовал пойти и... К моему удивлению, это получилось. Я чувствовал, что иду по твердой поверхности, но ощущения были такими, будто я иду по тонкой проволоке, натянутой над пропастью. Судя по неуверенным шагам Альбуса, он чувствовал то же самое. Время не ощущалось. Может быть, прошло 5 минут, а может и 5 часов. Спустя время блуждания по нигде прямо у нас перед глазами появилась золотая табличка с алыми буквами. Заблудились? Мы с Альбусом переглянулись. «Глюк», — деловито уточнил Альбус. «У обоих сразу?» — недоверчиво спросил я. Повернувшись к табличке, мы вместе произнесли: «Да, чего вы хотите? Выйти отсюда». Табличка раздвоилась, образовались стрелки с вопросами. «Назад? Вперед? Что тут думать? Назад идти надо. Раз предлагают», — решительно произнес Альбус. Я мысленно с ним полностью согласился. Табличка с надписью «Вперед» исчезла. Табличка назад приняла объемные очертания и показала направление позади нас. Мы резво обернулись, но ничего не произошло. Нигде так и осталось. Мы синхронно обернулись обратно к табличке, которая изменила надпись. Теперь ее украшала фигура из оттопыренного среднего пальца и надпись. «Ха-ха, Альбус, ты сейчас думаешь о том же, о чем и я?» Чересчур ласково спросил я. «Если ты о том, что профессор трансфигурации немного перегнула палку, то я помогу тебе спрятать труп». Тут табличка исчезла, и перед нами начала образовываться дверь. Мы долго на нее смотрели, прежде чем решились открыть. Поняв, что ничего другого происходить не собирается, Мы все же открыли эту дверь и вместе шагнули через порог, и оказались в пустой комнате. Обернувшись назад, обнаружили, что дверь исчезла. Посреди небольшой комнаты стояло старинное зеркало в странной раме. Поверху была выгравирована вязь рун. Я подошел ближе и прочитал, Йейналиш. И что это означает? Это слово нам ни о чем не говорило. Дамблдор решил осмотреть комнату получше, а я решил посмотреть на свое отражение. То, что я увидел в зеркале, заставило меня вытаращить глаза и чуть не заорать. На меня смотрел в общем-то я, но выглядел как-то не очень. Желтое лицо, сидеющие грязные волосы, местами залысины. В одной руке я держал метлу, в другой зажал снитч. Сзади меня стояла Эванс. Одной рукой она меня обнимала, в другой держала свиток, где было написано, что я назначен преподавателем защиты от темных искусств. А еще у меня на груди был орден Мерлина. От неожиданности я истерично закричал. «Альбус, оно ужасы показывает!» Крестный подбежал ко мне, а я отошел в сторонку. Я бы не сказал, что это ужасы, но отдых на пляже со знойными красотками – это не предел моих мечтаний. Если бы на их месте были брутальные мужики в коже, то я бы сказал, что оно демонстрирует твое самое сокровенное желание. «А тебе оно что показывает?» – с любопытством спросил Альбус. «Я Севенс. С метлой веду у тебя затеи, награжден очередным орденом Мерлина. И, правда, жутко. Может, все-таки возьмешь защиту? Ой, оно изображение поменяло. Теперь я стою в пижаме с ночным горшком в руках. Да, горшок бы сейчас не помешал. Вы что, охренели что ли? В каком смысле? Ужасы показываю». От неожиданности мы подпрыгнули и уставились в зеркало. На нас вместо нашего изображения смотрело лицо бородатого старца. «А что, по-твоему, я показываю самые сокровенные желания?» — гордо начало зеркало. «Я от таких желаний ночью не засну», — проворчал я. «Как нам отсюда выйти?» «Через меня, аргументируй. Открыть и войти. И вообще, предупреждать же нужно, что вы темные, а то я пыталась что-то сделать, изобразить, и все коту под хвост. А вообще, заберите меня отсюда, мне тут скучно. Просто скажите, мы забираем тебя, и потом, если вы выйдете отсюда, то я перемещусь вместе с вами». Мы с Эльбусом решительно вошли в проем отворившегося зеркала. И почему мы сразу не обратили внимания, что оно сказало? Если сначала мы подумали, что вернулись в комнату с пустотой, я непроизвольно вздрогнул. Тут раздался голос Крестного. «Люмос, ничего не произошло. Похоже, магия здесь не действует. Попробуй ты, Люмос, результат тот же. Альбус, а ты не заметил, что в комнате нигде нам даже не пришло в голову использовать магию?» Тут пустота начала рассеиваться, обретая очертания жуткого леса, чем-то напоминающего наш запретный. Только деревья были выше, стояли они гуще и имели причудливую форму. Ветви казались лапами, тянувшимися в нашу сторону и пытающимися нас схватить. Повсюду все было облеплено мхом, а между самими деревьями была натянута огромная паутина. В глубине леса зияли пещеры, из которых тянуло мрачным холодом. Но не это приводило нас в какой-то иррациональный ужас. Мертвая тишина, от которой постепенно начинала звенеть в ушах. «Миленько так», — как-то истерически прошептал Альбус. «И что дальше?» Я показал на узенькую тропинку, которая велась между самых неприятных деревьев и пещер, из которых валил какой-то странный белый дым. «Пошли, тут других вариантов нет», — как-то наигранно весело произнес я. «Да, точно. Когда нас пугал обычный лес, мы осторожно двинулись по узкой тропинке. Мы шутили, постоянно говорили, лишь бы перебить эту тишину. Помогало плохо, но хоть как-то успокаивало. Тебя не напрягают лежащие повсюду, по-видимому, кости и, по-видимому, человеческие?» — показал в сторону Крестный. «Альбус, меня больше напрягает повешенный на том дереве парень», — я показал в другую. «Меня вообще это все напрягает. Это не лес, а какое-то кладбище непохороненных людей. Кругом лежали останки, кости, куски человеческой плоти разной степени разложения. Тропа смерти, бля». При вдыхании дыма, валившего из пещер, начинала кружиться голова, и в душе поднимался какой-то необъяснимый непонятный страх. Потом все проходило. Шли мы очень долго. Даже я под конец начал уставать, да и Альбуса приходилось уже практически тащить на себе. Возраст, как-никак, лес кончился неожиданно. Просто в конце тропинки внезапно появилась знакомая нам табличка, только желтая и с черными буквами. «Переход». Мы, переглянувшись, кинулись туда, где начала образовываться дверь. Распахнув ее, мы ввалились в туман. «Мерлин, это закончится когда-нибудь?» Туман был необычным, Он находился в постоянном движении, клубился, словно пытаясь принять форму чего-то. В этом пространстве было не тепло и не холодно. Здесь было никак. Внезапно туман закрутился сильнее и начал приобретать знакомые очертания. Мы находились на вокзале Кингс-Кросс. Под часами стояла ажурная скамейка, на которую я опустился, и устало произнес: «Альбус, ты как хочешь, а я больше никуда не пойду. Хватит. Минерва все это заварила, пускай сама нас и вытаскивает. Я смогу переступить через свою гордость и признать, что смог проиграть бабе». Альбус присел рядом со мной и вздохнул. Видимо, он тоже так решил. Если судить по его виду, я думаю, что МакГонагаллу все равно никому о нашем позоре рассказать не успеет. Не успеет. Я, так уж и быть, постою на страже, чтобы никто крестному не помешал. Туман начал опять менять свою форму. В одном конце вокзала образовалась дверь с зеленой табличкой «Выход». Буквы на этот раз были серебряными, с другого конца раздался гудок и к нам подъехал Хогвартс-экспресс. «Знаешь, Альбус, я в выход не пойду точно. С Минервы станется опять неприличную фигуру показать и поезд убрать. Поехали уже, что ли? Какая разница, где сидеть? Вдруг этот поезд привезет нас в волшебную страну, и пойдем мы по тропинке из желтого кирпича в изумрудный город искать великого и могущественного волшебника Гудвина, который подарил бы Поттеру мозги, Минерве сердце, а нам храбрость, и благословил волшебным пинком по направлению к дому». Крестный с настороженностью на меня посмотрел, потрогал лоб, затем, вздохнув, произнес: «Поехали». И мы зашли в распахнувшиеся перед нами двери, прошли по пустому вагону и сели в купе. Поезд тронулся, но ничего долгое время не происходило. Через некоторое время я решил посмотреть на пейзаж за окном. Это был не пейзаж. Мы проезжали мимо меняющихся картин, все увеличивая ход. Вот Эльбус стоит на коленях возле своей сестры. Вот Эберфорд разбивает Эльбусу нос. Поезд ехал все быстрее. Вот теперь уже я стою на коленях возле своего отца, не выпуская его рубашку из рук. Вот мы смеемся и смотрим на бегающего вокруг Шарля. Вот Гриндевальд целует Альбуса, они такие молодые и красивые. Вот я стою возле чьей-то могилы и кладу на надгробие цветы. Вот маленький Драко блуждает по ночному лесу со слезами на глазах. Вот Белла кидает ведро в костер. Вот я стою на коленях перед Альбусом и, заламывая руки, прошу о тортике. Вот я, маленький, в поезде стою, разговариваю с Эванс, и к нам подходит Поттер с Бликом, начиная, как всегда, что-то кому-то доказывать. Вот Петтигрю кому-то кланяется. Вот больничное крыло Хогвартса и кто-то, смутно напоминающий Мальсибера. Его рвет кровью и, похоже, частью собственных легких, а заплаканная Поппи стоит рядом и дрожащей рукой направляет на него палочку, из которой вырывается зеленый луч Авады. А поезд все набирает скорость. Уже почти не видно, когда одна картинка сменит другую. Вот я хожу перед столом Альбуса и что-то ворчу, размахивая руками. Вот я стою перед директорским столом, ловлю падающего Дамблдора и тыкаю ему в лицо его же потемневшей рукой. Череда картинок, глядя на которые, волосы непроизвольно встают дыбом. Вот зеленая вспышкой какой-то смутно знакомый мальчик падает замертво. Вот Драко стоит передо мной и задирает рукав, показывая метку. Вот Минерва кидает в меня какое-то заклятие, а поставленный мною щит отправляет его обратно. Вот я стою на коленях возле груды камней и разрезаю себе руку. Поезд начал замедлять ход. Вот Эльбус летит вниз, глядя в небо мертвыми глазами. Вот, в центре зала, в окружении детей и пожирателей, стоят Поттер и Лорд. Вот лежит мертвый Поттер, а Том, разворачиваясь, насылает Аваду на всех Малфоев последовательно. Они падают замертво. Вот горит замок. Поезд остановился, а в голове прозвучало: «Гарри Поттер мертв. Вы сражались храбро. Лорд Волдеморт умеет быть милосердным. У вас час, чтобы похоронить ваших мертвых». «Это че-че-то было?» — с ужасом произнес Альбус. «Я ее убью-ю-ю». Тут появилась табличка с надписью: «Добро пожаловать в Хогвартс, господин директор». Мы на негнущихся ногах дошли до двери, открыли и очутились в комнате, в которой на нас с кулаками накинулась Минерва. «Я этого не делала». «Минерва, успокойся, дорогая. Мы знаем, мы это выяснили в тот же день, только немного позже», — мягко с улыбкой произнес Альбус. «Тогда почему вы на меня орали? Вы даже не удосужились объясниться потом, да вы даже прощения у меня не попросили». «Ну, мы замотались совсем и забыли», — все так же мягко продолжал говорить Дамблдор. «Простите, профессор, но если вы всего этого не делали, то почему засмущались и не хотели, чтобы это читали», — раздался чей-то робкий голос. «Да потому что я сделала шахматы, всего лишь шахматы. По сравнению с остальными, это вообще ничто». Северус даже менять ничего не стал, только хмыкнул и поинтересовался, уверена ли я, что Поттер до его комнаты дойдет, ведь есть вероятность, что он застрянет в моей комнате навечно. «И вообще читай, Перси, я очень хочу узнать, где же этих двух носила». Глава 6. Зеркало Ейналиш. «Уберите ее от меня». Я шарахнулся в сторону отбросившейся к нам Минервы, а он нахаха хочет нас деда добить. Мы, по ее плану, не деда должны были ввернуться. «Северус, что ты такое говоришь? Где вы вообще были все это время?» В голосе МакГонагалл явно проскальзывали слезы. «Мы вас по всему замку 9 часов искали. Наверное, но Тетева возглавляла по поиски, вводя всех по теме местам, где нас то точно не было. Где были, Минерва, уж к кому зе знать, как не те тебе». Голос Эльбуса звучал слабо. Я решительно направился к двери, ведущей в комнату, где я сам готовил испытание для Поттера. Войдя в зал, я подошел к столу и взял первый попавшийся флакон трясущимися руками. Залпом выпил. Кажется, немного отпустило. Альбус смотрел на меня немного удивленно. Я взял другой флакон и протянул ему. «Уус успокаивающее во всех», — пояснил я, наталкиваясь на недоуменный взгляд крестного. «Ну, я же еще не сошел с ума, чтобы наливать во флаконы яды, вино и так далее, согласно моей загадке. Поттер, наверняка, яд хлебнет, а профессору магловедения может вино попасться, и в том и в другом случае до камня они не дойдут. Так что, в каждом флаконе было налито одно и то же зелье. Просто на сами флаконы были наложены чары, позволяющие, взявшему их в руки, пройти через огонь, причем в обоих направлениях. Так я объяснил, заикаясь, директору. Буквально через пару минут меня снова начало трясти. Альбус выглядел тоже не очень. Выпив еще по одному флакону, мы начали уже более-менее соображать. Повернувшись к двери, я обнаружил, что в комнату кроме нас с Дамблдором вошли Спраут, Флитвик и всхлипывающая МакГонагалл. Выглядели они, мягко говоря, нехорошо, встрепанные и ничего не понимающие. «Минерва, могу с уверенностью сказать, что твое испытание превзошло все остальные. Скажи мне только, в последней хере, что, будучи ей показывалось?» Перешел я на крик, почти не заикаясь. «Северус, я не понимаю, о чем ты, как обычные шахматы могут показывать будущее?» Выглядела она и вправду удивленной. «Хорошо свою роль играет, до конца. Какие шахматы?» Тут Минерва подошла к столу, решительно взяла один флакон и прилично из него отхлебнула, затем пинком открыла дверь, ведущую в ее комнату. В дверном проеме была видна огромная шахматная доска. «Минерва, а ты долго готовила свое испытание?» — поинтересовался Альбус. «Нет, у меня в отличие от вас, времени на шуточки нет. У меня дети, факультет, у меня вся школа, в конце концов, которую вы на меня всегда бросаете. Прошатались неизвестно где, а теперь, как всегда, Минерва виновата». Мы с Эльбусом решительно переглянулись и выпили по последнему флакону успокаивающего. Перед тем, как гордо удалиться, я вновь наполнил флаконы, правда, теперь уже простой водой. Пройдя в соседнюю комнату, мы с Эльбусом удостоверились, что да, действительно просто шахматы. После этого мы с крестным просто ушли, оставив недоумевающих деканов стоять на шахматной доске. «Твари, хоть объяснитесь», — орала нам вслед МакГонагалл. «Козлы, так невозможно работать, я увольняюсь». Мы шли по коридору, поддерживая друг друга. Проходя мимо одного, давно пустующего, класса, мы услышали какой-то шум и решили войти туда, чтобы посмотреть, кто это шумит и, заодно, обдумать, что же все-таки произошло. То, что Минерва во всех этих непонятных вещах не виновата, было ясно. Тогда кто? Войдя в кабинет, первым делом мы увидели зеркало. То самое зеркало. А ведь слова привязки его к нам мы не произносили. Я подошел ближе и посмотрел в зеркальную гладь. В стекле начала проявляться уже знакомая нам рожа. «Уф, еле вас нашел. Вы забыли слова сказать, чтобы меня забрать». Мы вытаращились на него. «Вообще-то мы не забыли, а целенаправленно не говорили. Зачем нам еще и такая хрень?» Сил ни на что уже практически не оставалось, но расспросить зеркало все-таки стоило. Из его рассказа о себе мы извлекли следующее. Когда-то давно было оно изобретено и изготовлено в лабораториях Фолтов, и представляло собой что-то вроде сейфа. Какое-то расширение пространства с ячейками, примерно как магловские камеры хранения. А то, что оно всякую чушь наивным светлым показывало, так это ловушка для идиотов. Также зеркало поведало нам о том, что же с нами произошло. Оказывается, мы с Эльбусом здорово напортачили, готовя полосу препятствий на третьем этаже. Создавая комнаты, мы что-то там нарушили в пространственно-временной схеме замка. Когда-то давно основатели решили таким образом выбирать директора Хогвартса. Мол, они не вечны, а школу на кого-то оставить нужно. Принцип был прост. Кто прошел и выжил, тот и директор. Четыре основателя, четыре испытания. Какое испытание кому принадлежало, в принципе, было ясно. У Годрика, как мне когда-то рассказывал Слизерин, мозгов особо не было, но магом он был одним из сильнейших. Неприличная фигура с оттопыренным пальцем имела, как оказалось, древние корни. И это, несомненно, было в духе Гриффиндора. Равина вполне была способна злобно пошутить. Хорошая такая шутка. Со слов этой рожи на следующий уровень проходил только один из 10 потенциальных директоров. Остальные сходили с ума, просиживая возле зеркала и, не отрываясь, смотря в него, и это самое безобидное, что с ними происходило. Лес – это без сомнения Хельга. Они все какие-то странные, деканы этого факультета. Вспомнить хотя бы Спраут. Ну, а про Перрон ничего нам конкретного зеркало ответить не смогло. Салазар был самым сильным магом из этой четверки, и придуманное им испытание было индивидуальным для каждого конкретного претендента, так сказать, по силам и возможностям. Он, наверное, единственный, кто не желал смерти будущему директору. У нас был перрон, у кого-то, возможно, подземелье. А вот, что мы видели в окне поезда, зеркало не знало. Почему? Все просто. За все время существования этой полосы смерти, ни один из будущих директоров так и не превратился в действующего. Не дошли они до комнаты Салазара. Женщины этого не позволили. Нам это удалось только потому, что мы оба, темные маги, шли вдвоем. В общем, люди учли повышенную смертность сильных магов и сразу же после смерти основателей директоров стали назначать, а эту хрень спрятали с глаз долой в дебрях замка. Мы же со своим бурением, собственно, вернули все на свои места. Молодцы, нечего сказать. Я хотел закрыть эту полосу, чтобы никто здесь больше не блуждал, но Эльбус делать это запретил. Мол, не нужны ему пока конкуренты. Появится сразу в комнаты основателей, пускай бродит. Вот он, милосерднейший из современных магов во всей, так сказать, красе. Собственно, то, что это зеркало, очередное наследие Фолтов, и навело нас на мысль засунуть в него философский камень. Вытащить его оттуда кроме меня все равно никто не сможет, ну или сможет сделать тот, кто захочет его достать, но не использовать. Договариваться с зеркалом пришлось мне. Альбус сходил в это время за камнем, а затем просто наслаждался нашей перебранкой. Я подошел к зеркалу, внимательно на него посмотрел и представился. Фолт, осмотрев меня с головы до ног, рожа произнесла, довольно сварливо: «Да, мельчают фолты. На себя посмотри, я снял иллюзию с лица. Так лучше, твой взгляд эстета доволен, мальчишка, с маской ты хоть на зрелого мужика был похож, а так, кукла смазливая». Рожа сплюнула. Я почувствовал, что начинаю закипать. «Назад верну», — ласково произнес я. «Ты мне тут не угрожай. Ни ты доставал, ни тебе и обратно возвращать. А я всегда был очень непочтительным мальчиком, ну никакого пиетета к наследию предков, так что выбирай, или нормальный разговор, или опять годы скуки в одиночестве. Тем более, что от желающих в тебя посмотреть скоро отбоя не будет. Что нужно-то?» Уже гораздо более миролюбиво произнесла рожа. «Вот этот камешек спрятать», — я протянул к стеклу философский камень. «Мест нет». «Как это, мест нет?» Я даже слегка опешил. «А вот так, все занято. Хм, и как освободить место? Что-нибудь забрать? И что забрать? Откуда я знаю, что в тебе есть? А вот это не мои проблемы, ори не ори, а пока что-нибудь не заберешь, камень не возьму», — злорадно заявила мне рожа. Я вздохнул, злобно посмотрел на эту мерзкую стекляшку и сделал вид, что собираюсь его поднять и понести. «Эй, не шали, давай так, ты будешь называть что-нибудь, а я скажу тебе, есть это во мне или нет. Ну, пойми, я не могу озвучить тебе, что во мне находится. Меня так сделали. Ладно, давай попробуем. Альбус, у тебя есть версии, что может там находиться? Издеваешься? Это твои предки захламили все ячейки, тебе и разгребать эти конюшни. И как мне узнать, что там находится? Воспользоваться хроноворотом и посмотреть, что туда какой-нибудь фолк запихнул? Со злостью ответил я Альбусу, ничего путнего предложить никогда не может. Тьфу, мне в лицо полетело что-то небольшое, округлое с длинной цепочкой. Схватив на лету эту вещь за цепочку, я внимательно ее рассмотрел. Хроноворот, в отличном состоянии. Работа древних мастеров, даже не тысячелетней давности, а гораздо старше, не зарегистрированный в министерстве. Это просто невероятная удача. Давайте сюда уже ваш камень. Начало ворчать зеркало, а то, здесь все под завязку забито. Что-то может и форму поменять и место занять. Я резво сунул камень в образовавшуюся ячейку. Все, на сегодня с меня приключений хватит. Так, что-то я отвлекся от моего драгоценного лорда. Значит, позвал я Кверелла в лес, намекнуть, что камень спрятан именно в люке под пушком. Профессор навстречу пришел, но было заметно, что он не понимает, зачем все это. НН не знаю, П почему вы решили встретиться именно здесь, с Северус. Но, я подошел к нему, взял за грудки и не сильно прижал к дереву, слегка стукнув затылком о ствол. О, я просто подумал, что это очень личный разговор, произнес я, ухмыльнувшись. Ведь никто, кроме нас, не должен знать о философском камне. Уж по крайней мере школьникам слышать наш разговор совсем ни к чему. Слушай, Поттер, дядя Северус плохого не скажет. Ну все зе знают о философском камне. Но Альбус де держит в татайне г где он. Вы уже узнали, как пройти мимо этого трехголового зверя, выращенного Хагридом. Но, Северус, вам не нужен такой враг, как я, Кверелл, угрожающе произнес я, сильнее прикладывая его к дереву, на котором сидел незаметный Поттер. Не сбросить бы его случайно. Я не понимаю, а чем вы? Вы прекрасно знаете, о чем я говорю, Мерлин. Ну почему ты такой тупой? Наверняка свое тлетворное влияние оказывает все-таки профессор Макглаведения. Вон, судя по довольно мордахе Гарри, даже он уже понял, о чем я тут говорю. Я приложил Кверелла затылком еще раз и, похоже, перестарался, потому что Поттер, видимо от неожиданности, пошатнулся и чуть не свалился нам на головы. «Профессор, я так же, как и вы, являюсь преданнейшим слугой нашего лорда, и не нужно от меня этого скрывать, потому что я, так же, как и вы, заинтересован в его скорейшем возвращении к нам. Давайте говорить прямо. Вы, несомненно, слабее меня, некомпетентнее, и вы ничего не можете лорду предоставить, кроме ваших обширных знаний Макглаведения. Поверьте мне, лорду они не нужны. И что это за фокусы с кровью единорогов? Не отрицайте, я знаю, что это вы. Поверьте мне, Кверинус, на данном этапе эта кровь не поможет ему, даже если вы будете вливать ее в него литрами. Я начинаю сомневаться, а не стороне ли Альбуса Дамблдора вы ведете свою игру, так ли вы преданы темному лорду, так что, задумайтесь насчет этих ваших фокусов. Я жду. Но я не, запротестовал Кверелл. Очень хорошо, в ближайшее время мы снова встретимся, когда вы все обдумаете и, наконец, решите, на чьей вы стороне. Я повернулся и пошел к замку. Поттер, недолго думая, полетел в том же направлении. Я уже почти дошел до дверей, когда мое внимание привлек вопль ужаса, донесшийся из леса, к которому примешивались рычание и шипение. Всерьез забеспокоившись за жизнь профессора Макглаведения, я аппарировал к кромке леса и увидел катящийся по направлению хижины Хагрида клубок из нескольких тел. На звук все продолжающегося вопля из хижины выскочил Альбус, а следом за ним и наш лесник, взводящий на ходу арбалет. Приглядевшись, мы смогли разглядеть в этом клубке Кверелла и...